«Можно посмотреть мою комнату?» «Конечно», — обрадовался Олли, хоть Сэм проявлял интерес. Мелисса продолжала строить из себя обиженную, а Бенджамин угрюмо уставился в окно. «Пока это не бог весть что, но когда мы перевезем сюда, часть твоих вещей будет грандиозным». К счастью, у владельца квартиры было двое сыновей и дочь, поэтому две детские имели все признаки мальчишеских, а третья была оформлена в розовых тонах, оригинально обставлена и в два раза была больше той в Перчесе. Но Мел отказалась даже зайти в нее. Сэм все доложил сестре, когда вернулся в гостиную. «Там все окей, Мел, она розовая, тебе понравится». «Меня это не колышет, я сюда не перееду. Поселюсь с Кэрол или Дебби». «Нет, дорогая моя», — голос у Оливера был спокойный и твердый. «Ты переедешь сюда со всеми нами. Я устроил тебя в отличную школу. Я понимаю, что это тяжело, но так будет лучше, поверь мне, Мел». Как только Оливер замолчал, Бенджамин неожиданно повернулся к брату и сестре. «Он просто хочет держать меня под присмотром и подальше от Сандры. А как насчет уикендов, папа? Уикенды тоже нельзя будет с ней встречаться?» «Нельзя, пока не исправишь свои оценки. Я же тебе сказал, это не шутки. Все твои шансы на поступление в приличный колледж могут развеяться как дым. Меня это не колышет. Это не имеет никакого значения». «Но для тебя это имело значение, когда ты посылал документы, или ты забыл?» «С тех пор много воды утекло», — мрачно пробормотал Бен и снова отошел к окну. «Так, ну, посмотрели все, что хотели». Несмотря ни на что, Оливеру удавалось сохранять веселый тон, но только Сэм его поддерживал. «А двор здесь есть?» — Оливер улыбнулся. «Тут кое-что другое. В двух кварталах отсюда Централ Парк. На крайний случай сойдет, правда?» Сэм кивнул в знак согласия. «Пошли, что ли?» Мелисса торопливо направилась к двери. Бенджамин медленнее, с задумчивым видом, пошел за ней. В Перчес ехали молча. Все были погружены в свои собственные мысли. Лишь Сэм время от времени задавал вопросы. Агнес ждала их дома с ужином, за которым Сэм рассказывал ей о новой квартире. «Я смогу играть в футбол в Централ-парке, и комната у меня довольно большая, и мы сюда вернемся, как только кончится занятие в школе, на лето. Как моя школа называется, пап?» «Колледжит». «Колледжит», — повторил он. Агги внимательно слушала и поглядывала на двух старших ребят. Ни Бенджамин, ни Мел не проронили за столом ни слова. «Когда мы переезжаем?» — спросил Сэм. «В следующий уикенд». Только Оливер это произнес, Мелисса снова разревелась. Чуть позже Бенджамин поднялся из-за стола. Он спокойно взял со столика в прихожей ключи от машины и, не говоря ни слова, на глазах у отца уехал. В этот вечер Мел больше не появлялась из своей комнаты и даже заперла дверь. Один Сэм радовался переезду. Для него это было нечто новое и интересное. Уложив его, Оливер снова спустился вниз и стал дожидаться Бенджамина. С ним надо было серьезно поговорить насчет его поведения. В 2 часа ночи его еще не было, и Олли все больше и больше нервничал. Наконец он услышал скрип гравия под колесами. У дома остановилась машина. Дверь тихо открылась. Оливер вышел в прихожую встретить его. «Не желаешь пройти на кухню поговорить?» Вопрос был чисто риторический. «Нам не о чем говорить». «С кем-то ты мог проговорить до 2 часов ночи, а с отцом не о чем? Или это не тот разговор?» Не дожидаясь ответа, он прошел на кухню и выдвинул 2 стула, но Бенджамин сел не сразу. «Что происходит, Бенджамин?» «Ничего, о чем я бы хотел с тобой поговорить». Они вдруг стали врагами. Это произошло в считанные часы, и было тем более обидно и больно. Почему ты на меня так злишься? Из-за мамы? Ты все еще меня винишь в этом? Это твоя забота. У меня есть свои. Мне не нравится, что ты стал указывать, что я должен делать. Я уже вырос из этого возраста. Тебе 17 лет, ты еще не взрослый, как бы тебе этого ни хотелось. И ты не можешь поступать вопреки всем правилам. Раньше или позже тебе придется заплатить за это высокую цену. В жизни всегда есть определенные правила, нравится это тебе или нет. Вот теперь, например, ты можешь не поступить в колледж. Плевал я на колледж. Его слова ошарашили Оливера. То есть как это? У меня есть дела поважнее, о которых надо думать. Был момент, когда Олли подумал, что Бенджамин пьян, но на вид он был трезвый. Например, какие-то девушка? Сандра Картер? В твоем возрасте это несерьезно, а если и серьезно, тебе придется подождать с этим достаточно долго. Сначала надо закончить школу, поступить в колледж, получить профессию, чтобы содержать жену и детей. У тебя впереди долгий путь, и лучше с него сейчас не сбиваться, а то и глазом не моргнешь, как завязнешь в дерьме. Бенджамин слушал и, казалось, внял доводом отца, но тут же поднял глаза и посмотрел на него в упор. «Я не поеду с вами в Нью-Йорк, не поеду. У тебя нет выбора, тебе придется. Дом будет закрыт за исключением уикендов, и я не разрешу жить тебе здесь одному, это ясно как день. Если хочешь знать, мы переезжаем туда главным образом из-за тебя, чтобы ты мог одуматься, пока не поздно, а я смогу уделять всем вам больше времени по вечерам. Теперь уже поздно, я не еду». «Почему?» Наступило продолжительное молчание. Оливер ждал. Потом, наконец, Бенджамин ответил: «Я не могу оставить Сандру». «Но почему же? А если я разрешу тебе встречаться с ней в уикенды? Ее мать переезжает в Калифорнию, и Сандре некуда деться». «И она что, не едет с матерью?» — простонал Оливер. «Они не ладят, и отца она ненавидит. Она к нему в Филадельфию тоже не поедет». «Что же она думает делать? Бросить школу, устроиться на работу и остаться здесь? Но я не намерен оставлять ее». «Очень благородно с твоей стороны, но она, судя по всему, очень самостоятельная. Нет, я ей нужен». Бен впервые открылся и говорил о ней. Оливера тронуло, но и испугало услышанное. Похоже, Сандра не была той девушкой, с которой следовало бы встречаться его сыну. С ней могли быть проблемы. «Папа, я не могу ее оставить. Все равно тебе придется с ней расстаться осенью, когда ты поступишь в колледж. Лучше привыкнуть к этому сейчас, а потом будет труднее». Но Бенджамин только покачал головой: «Я не могу уехать». Он был непоколебим. Оливера это совершенно сбило с толку. «В колледж или в Нью-Йорк?» — спросил он. «Ни туда, ни туда». Упрямо, с отчаянием на лице, произнес Бенджамин. «Но почему?»